Алена – заведующая детским садом, куда ходила Елизавета. Алена умела танцевать, читать стихи, петь. Алена считала, что дети должны уметь плакать не только тогда, когда расшибают коленку, но и когда коленка болит у кого-то другого. Дети очень ее любили и очень не хотели, чтобы она уходила. И Елизавета тоже. Как же это приключилось с вашей внучкой? Что? Приключилось? У нее аллергия на лекарства. Когда она была совсем маленькая, мы дали ей таблетку аспирина, и Елизавета покрылась сыпью с ног до головы. Доктор тогда сказал, могло быть и хуже. Отек, например. Отек. Спокойствие. Все будет хорошо. Потерпите. Да-да, конечно. А родители ее где же? Далеко. Археологи они. Курганы исследуют. Ой, вот у кого работа интересная. Раскапывают курган. Мой сын Володя и его жена Клава уповали на мой педагогический опыт, и когда Лизе исполнился год, уехали на раскопки. Они были убеждены, что мой огромный 35-летний опыт должен обрушиться на бедную Лизу и принести поразительные результаты. Но мой опыт столкнулся с ее характером. Что характер у внучки есть, я поняла сразу. Когда ей исполнилось 2,5 года, я объяснила ей, что Лиза – это не полное имя, а полное звучит торжественно и парадно – Елизавета. С тех пор на имя Лиза она реагировать перестала. Не откликалась, и все. Я стала убеждать внучку, что называть ее маленькую длинным именем Елизавета неестественно, что люди будут смеяться. «И пусть», – сказала она. Тогда я ей объяснила, что такое имя без отчества произносить просто нельзя, потому что без отчества им называли царицу. С тех пор Лиза приобрела царственную осанку, а я стала сообщать родителям, звонившим откуда-то, где усыпальницы и курганы, «Елизавета спит, Елизавета хочет с вами поговорить». А в детском саду, когда первое время воспитатели и подружки не признавали ее полного имени, заведующая детским садом, которую, напротив, как девчонку звали, Аленой, сказала, что такое длинное имя ко многому обязывает, вызывает чувство ответственности. И Елизавета осталась на троне. Разрешите войти. А сколько лет вашей внучке? 6,5. Осенью должна была пойти в школу? Да. Почему должна была? Она пойдет в школу. Ваня Белов спасет ее, как спасал всех, кто попадал в трудное положение. Почему же только теперь я понимаю это до конца, как он мне мешал своими спасательными экспедициями? Мне так трудно было преподавать в классе, где учился Володя. Ведь учеником, которым я тогда поставила несправедливо 2, был именно он, мой сын. Я была строга, бескомпромиссна к нему, и это должны были видеть все. Я очень старалась. Как Володя выдержал это, я теперь понять не могу. На примере именно его сочинений я объясняла классу, какие грамматические и смысловые ошибки наиболее характерны. У доски я держала его очень долго. Отвечать по литературе он обязан был блестяще. Володя все понимал и не обижался. Но Ваня Белов понимать не хотел. Ваня Белов. Скажите, Маша, У вашего Белова на лице веснушки? Ой, на днях только он сказал, посмотрите на мое лицо, и вам станет ясно. Весна наступила. Нельзя ли попросить у вас еще валерьянки? Сейчас, сейчас. Да сядьте, пожалуйста, а то ходите по коридору. Маша, всю бригаду быстро. Какую бригаду? Занят. Нашли, когда разговаривать. Она заспешила вдоль коридора. На высоких каблуках ей было трудно. Она сбросила туфли и побежала прямо так, в чулках. Потом с той стороны, куда она убежала, показались трое мужчин. Все в халатах и белых шапочках. Они обогнали Машу и скрылись за дверью операционной. Маша остановилась, подобрала туфли, подошла к своему столику и только тогда их надела. Маша, какая бригада? Да просто так, не волнуйтесь. Студенты-практиканты у нас. Операция редкая. Он хочет им показать. Все будет нормально. Ну, раз там Иван Сергеевич... Я понимаю. Раз Ваня Белов... Мне необходимо было все время вспоминать о нем все, что я знала. В этом была надежда, спасение. И я вспоминала. С высоты своего несчастья я стала вдруг видеть Ванины поступки в истинном свете. Я помнила их все. И тот главный его проступок, о котором я не могла рассказать внучке. Слушай-ка, почему у меня две бабушки, а дедушка только один? Второго и не было никогда. Я растерялась, а Елизавета задумчиво побродила по дому и опять обратилась ко мне со словами «Слушай-ка». Слушай-ка, а откуда тогда появился мой папа? На самом деле, дедушка у нее был. Как у меня был когда-то муж, а у Володи отец. Его звали Геннадием, Геной. По профессии он был зоотехником. Потом учился в педагогическом институте, где мы с ним и познакомились. Его профессиональные заботы я нарекла четвероногими увлечениями. Он жил ими с детства. Без конца о них думал и говорил. Я еще не знала в ту пору, что на благородных фанатиках, чем бы они ни занимались, держится мир. И что лишить таких людей фанатизма все равно, что плеснуть водой на костер. Мне хотелось, чтобы Геннадий занимался в жизни одним, а увлекался другим. Он подчинился, и тогда угасло то главное, что озаряло его. Мне стало скучно. Когда Володе исполнилось полтора года, мы с Геннадием разошлись. Он уехал за 39 земель на Дальний Восток. Я попросила его на прощание не напоминать о себе, чтобы не тревожить сына. Он подчинился. А через 13 лет я узнала, что, начав работать в зверосовхозе, он постепенно стал крупным ученым. Четвероногие увлечения твердо поставили его на обе ноги. Он стал доктором наук, директором института. Какое счастье для Геннадия, что я ушла от него. Этой мысли я, наверное, хотела угодить своей совести, избавиться от угрызений. Узнав однажды, что Геннадий приехал в Москву на научную конференцию, я организовала его встречу с Володей. Ваня Белов не часто приходил к нам домой. Но тут, конечно же, получилось так, что Ваня зашел и, как пишут, принял участие в переговорах. Володя обещал отцу, что в дни зимних каникул слетает к нему, а потом и во время летних. Я одобрила этот план, но Володя к отцу не поехал. Его отговорил Ваня Белов. Хотя они и не так дружили, Ваня имел на моего сына магическое влияние, и в этом я видела большую опасность. Ваня, зачем же ты это сделал? Ведь отец его ждет. Уж очень он умный. Так это хорошо? Как сказать? Пусть сам приезжает, если захочет. Уж очень он умный, сказал тогда Ваня. Прошло больше 20 лет, и я вдруг поняла, что он сделал это ради меня. Он не хотел, чтобы я делила сына с тем, кто мог покорить его сердце, а когда-нибудь потом и увести от меня. Я знала, что за моими взаимоотношениями с сыном, кроме Вани, следил еще один человек. Это был Сеня Голубкин. Есть люди, которые, увидев на вас новое платье, не поздравят с обновкой, а скажут: «Все наряжаетесь, все наряжаетесь». Узнав, что вы вернулись из отпуска, они покачают головой: «Все отдыхаете». А заметив, что вы хорошо выглядите, вздохнут: «Все расцветаете». Наблюдая за Сеней Голубкиным, я вспоминала таких людей. Он болезненно переживал чужие успехи. Ему всюду чудились выгоды и привилегии, которыми обладают другие. Если кто-то заболевал, Сенька говорил: «Ясно, решил отдохнуть». Если кто-то получал 5 за домашнее сочинение, он спрашивал: «Что, мамочка с папочкой потрудились?» Четко сформулировать какую-нибудь мысль было для Сеньки ужасной мукой. И за эти все мучения он ненавидел литературу, а заодно и меня. Он ко всем приглядывался, всех в чем-то подозревал. Меня он подозревал в любви к сыну. Когда я наставляла свой класс на путь добродетели, я видела в Сенькиных глазах страстное желание, чтобы Володя с этого пути соскользнул. Тогда бы Сенька мог произнести фразу, которую уже давно носил за пазухой: «Сначала бы сына своего воспитали». Я очень надеялась на Володю. И все-таки это случилось. Здравствуйте, ребята. Слушайте, пионер... Знаешь, мама, чего мне сегодня больше всего хочется? Знаю. Чтобы не было контрольной по математике. Ну да. Пусть математичка застрянет где-нибудь. Вот, например, какое-то происшествие. Она опаздывает на 15 минут, и порядок. Во-первых, просто чудовищно, бесчеловечно мечтать об этом. И потом, в чем дело? Ты же учила. Мне это не помогает. Учительница по математике пришла вовремя, но задержалась в учительской. А когда прозвенел звонок на урок, ее кто-то запер снаружи на ключ. И мечта Володи осуществилась. Математичка застряла. Контрольная была сорвана. Я поняла, что пробил час Сени Голубкина. Я попрошу Кудрявцева объяснить, как он на это решился. Я смотрела на Сеню Голубкина. В его глазах не было торжества. В них было смятение. Если я сама обвиняю сына, то в чем же ему тогда обвинять меня? И опять вмешался Ваня Белов. А при чем здесь Володя Кудрявцев? Это я ее запер. Ты боялся контрольной по математике. У Вани были блестящие математические способности. Чувство коллективизма. В глазах Сени Голубкина возникли разочарование и тоска. Ты, Ваня, должен будешь извиниться перед Ириной Григорьевной. А я, когда запирал, крикнул ей: «Извините, пожалуйста!» Она не услышала. И потом, мне сейчас не до шуток. Мне тоже. Извинись. С глазу на глаз. Стыдно должно быть и тем, ради кого Белов это сделал.